которая так и не нашла в своем английском словарном запасе достойного ответа. А что он ей говорил, не поняла, хотя нетрудно было догадаться. Зато Хванчкара привела их в восторг, опорожнили все бутылки спиртного и спали полтора часа. Тридцать второе. После многолетнего монтажа в трудных таежных условиях, часто с помощью большого вертолета, в начале 70-х годов до Ягодного, наконец, дошло телевидение. Недалеко от нас, возле Бурхалинского перевала, построили ретрансляционную станцию. Тогда еще не было удобного и надежного кабеля. Я лично не покупал телевизора, предполагая, что от него будет слишком большая потеря времени по сравнению с реальной пользой. В ту пору я тесно сблизился с семьей Амельченко, и если бывали изредка хорошие передачи, Виталий звонил мне, и я прибегал к ним за какие-нибудь 5 минут. Знаменитые 17 мгновений весны не смотрел, хотя моя начальница на тарном складе прожужжала мне все уши своими комментариями и вопросами про немецкую армию, Штирлица и все небылицы, которыми ТВ пичкало незнающих и некритичных зрителей. Началось телевидение в Магадане после Всемирной Брюссельской выставки, когда оттуда, прямо из нашего павильона, привезли на Колыму прекрасную ультрасовременную передаточную установку и смонтировали антенну на перешейке между бухтами Нагаева и Веселой. А у нас в поселке еще долго было только радио. Чуть не в каждом доме имелась спидола, с помощью которой принимались всякие вражеские голоса. В наших краях их не глушили, как в европейской части Союза, затрачивая на это дело громадные денежные средства. Меня голоса мало интересовали. Если возникало желание узнать неотредактированные новости, между прочим, тоже не очень объективные, слушал американскую армейскую станцию на острове Окинава. Стоял у меня маленький рекорд с проигрывателем, еще Ригонда. На складе я насобирал кучу уцененных пластинок и немало новых серьезной музыкой. Спидолы были у всех якутских оленеводов и чукчи-охотников, которым пройдохи-продавцы внушали, что приемник будет плохо работать, если заменишь первые батарейки. И оленеводы, получавшие много денег, просто бросали в магазине свои спидолы, когда те начинали слабо звучать, покупали новые, а завмак заменял батарейки и продавал приемники снова. Бывали случаи, когда старики вскрывали приемник, чтобы поглядеть на маленьких людей, которые внутри так громко играли. Но вообще якуты и чукчи были далеко не такими темными, как их изображают в российских анекдотах. И первым достижением техники, которое они быстро усвоили, были не водопровод и не туалет, а телефон с номером первого секретаря райкома или обкома. «Не дай бог, якут приехал к нам за товаром во тьме и в стужу без 10:06, и кладовщик отказался обслуживать его до 7:30. Таежный посланник тут же брякал первому, жалуя, что его, представителя коренного населения, обижают. В ответ в лучшем случае следовал по телефону приказ исполнить желание аборигена. В худшем, особенно если кладовщик был партийным, суровое предупреждение с обещанием строгача. В первые годы моей жизни в Ягодном в парк на открытую танцплощадку ходили все, независимо от социального статуса. Просто негде было больше танцевать, да и квартиры почти у всех были тесными. Просторная площадка с навесом для музыкантов и кассира, продававшего входные билеты, существовала довольно долго. Музыканты днем работали на производстве, а вечером в парке или ресторане. На свадьбах и похоронах они тоже прилично зарабатывали. Но когда умер их старейший руководитель Беляк, он еще вел танцевальный кружок и был, кстати, когда-то узником немецкого детского концлагеря в Латвии. Корыстные оркестранты не сделали его вдове ни малейшей скидки на похоронах. В ту пору на танцы ходили дамы из горного управления, учителя, врачи и прочие бомонд. Танцевали до тех пор, пока касса не стала пропускать пьяных и на площадке не начались дикие драки. Тогда круг посетителей, разумеется, существенно изменился. В середине 60-х в трудовых коллективах вспыхнул ажиотаж. Изменились законы о пенсиях. Народ перестал рваться в наши широты, и северянам восстановили льготы, снизив пенсионный возраст до 55, женщинам до 50 лет. Причем для получения льгот требовался всего лишь один календарный год. Мы, старые колымчане, были, конечно, возмущены, хотя и нам скинули 5 лет до пенсии. Со всех сторон к нам хлынули сотни предпенсионников и стали забивать все халтурные места. Начались всевозможные комбинации. Старики платили за стаж, то есть отказывались от зарплаты в пользу их заменяющих. Однако суматоха скоро прекратилась. На льготную пенсию снова потребовался календарный северный стаж – 15 лет. Однажды я сидел у Амельченко. Он на пару дней приехал из экспедиции, и разговор зашел о его практикантах. Студенты попадаются разные, и чистоплюи бывают, и работяги, говорил Виталий. 3 года назад практиковал у меня сын Шаповалова. Парень не глупый, тайгу знает, но его ребята страсть как не любили. Жуткий сквалыга. Это, конечно, наследственное. Степана же знаете. Ну вот, раз послал его в дальний маршрут, сам в палатке пишу. Вдруг шум, рев, вертолет садится. Сам Шаповалов отец пожаловал взглянуть, как сынок работает. Вертолет, известно, казенный. До гостинца привез ящик шампанского. Парень еще не вернулся. Белые ночи, погода ясная. Поболтали с отцом, сели ужинать всем отрядом. И вдруг один из рабочих ему говорит: «Это твой сын, начальник, у нас на практике. Ну и пацан у тебя, беда». «А что он натворил?» — растерялся Шаповалов. «Он, ясно, не привык, чтобы так с ним разговаривали. В его управлении перед ним присмыкались. Я сделал знак рабочему, чтобы помолчал, но тот машет рукой, знаю, мол, что говорю. Да жаден он, дальше некуда. Когда жрали из одного котла, всегда был первым, по две добавки брал. Ладно, молодой. А теперь повар болеет, варим сами. И он себе болтушку делает, да чай пьет пустой. Рюкзак полный сигарет, а все у нас стреляет». «Не поверишь, начальник, других спроси. Они просто стесняются сказать Виталию Ивановичу». Шаповалов сидел насупившись. Остальные бросили жевать и смотрели на него. Кое-кто ехидно ухмылялся. Воцарилось молчание. Мне, конечно, было очень неловко. И тут Шаповалов бросил пилоту, который сидел с ним рядом, изображая безразличную мину: «Бери ящик». Он стоял пока нетронутый. «И заводи мотор». И они улетели. Ребята долго смеялись. «Вот, дескать, явится сыночек, узнает, что папа был, да смылся, а дармовое шампанское прошло мимо рта». Магаданского начальника Орса, который всю область превратил в подобие турецкого пошалыка, где платили взятки за все доходные места, судили. На суд, кто как свидетель, а кто и ответчиком, съехались бывшие колымские снабженцы со всего Советского Союза. Наш рыжий Камин, благоденствующий в своей сочинской вилле, тоже оказался втянутым в процесс и отхватил 3 года. Куда как обидно после Сочи. Суд привел к разносторонним ревизиям. Понаехали инспекторы из центра, и открылись другие махинации. Посадили Пегова, начальника эксплуатации Магаданского аэропорта. За огромную мзду он предоставлял свободные борта грузинским торговцам цветами и фруктами. Одна роза — 10 рублей. Вслед за ним погорел и начальник таксопарка. Брал с водителей таксу за хорошую машину. В поселке летчиков «Сокол» тщетно искали огромные деньги Пегова. Квартиру опечатали. Жена Пегова жила у соседей. Потом последовала за мужем в Москву, которого этапировали туда, опасаясь, что в Магадане заключенного уберут заинтересованные в его молчании лица. Почти у всех власть придержащих было рыльце в пушку. Ни в Москве, ни в другом месте деньги Пегова не нашли. И вдруг ночным рейсом в Магадан прилетела его супруга. Ясно, свой человек в аэропорту. И незаметно вошла в свою опечатанную квартиру. Утром в милиции спохватились после звонка уборщицы, сообщившей, что ночью встретила на улице Пегову. Приехали сотрудники ОБХСС и увидели на квартире сорванную пломбу, а в кухонной стене дыру, в которой шутница ради издевательства оставила 1 рубль. Она, конечно, успела улететь с утренним московским самолетом, купив, как полагается, билет до конца, но высадилась, очевидно, в Красноярске, ибо в Москве ее в самолете уже не нашли. «Все это нам рассказывал приемщик Пушнины Богданов, наследник Родионова. Он часто засиживался у нас на тарном складе, описывая суд в Магадане, куда его вызывали как свидетеля против Камина. Он раньше был кем-то вроде его помощника в аферах, и тот ему, фронтовому офицеру, слепо доверял. На пушном складе Богданов сумел накопить немалые деньги, имея у всех начальников блат. Кого ж не прельщали хорошие вещи, которые по закону выдавали лишь промысловикам. Через некоторое время Богданов вдруг ощутил некое беспокойство и подыскал себе преемника, молодого русского парня из Львова. И тут случилось неожиданное. Принимая от Богданова запаянную коробку с патронами для малокалиберной винтовки, парень придрался к пайке и настоял, чтобы жестянку вскрыли при ревизоре. А там вместо патронов оказался речной песок. Ревизор потребовал объяснений и компенсации. Богданов отказался заплатить несколько десятков рублей, кажется, 80, оправдываясь тем, что коробку он получил еще от Родионова. Вмешался ОБХСС, и разгорелся сыр-бор. Уполномоченный ОБХСС Гейденрейх взял пробу песка в лаборатории, и оказалось, что он с берега нашего Дебина, а дата выпуска на коробке была уже после отъезда Родионова. Началось серьезное следствие, и, потянув за ниточку, размотали удивительный клубок. Начальство в поселке схватилось за голову. Обнаружили, что старший лейтенант Богданов был, правда, на войне, но рядовым, и в первые дни дезертировал. Его поймали, но почему-то не расстреляли, а посадили в лагерь. Оттуда он бежал с группой заключенных, убив надзирателя. В перестрелке был ранен и потерял 2 пальца. Где он потом прятался, не помню, но несколько лет спустя появился в Ягодном. Местному военкому, моряку, с которым дружил, наврал, что его документы сгорели, и тот ему со слов оформил новые, даже книжки на сгоревшие ордена. Военкома сменили. Богданова увезли судить в Карелию, откуда он в свое время сбежал. Вот к чему привела матерого афериста экономия 80 рублей. Летом 1976-го мне в поликлинике предложили не ехать в стационар магаданского диспансера по профзаболеваниям, а лечить заработанный на Днепровском силикотуберкулез на левом берегу. Там тоже имелось легочное отделение. Мне же было безразлично, где лежать, лишь бы не работать. А быть в 80 километрах от дома даже удобнее, чем в Магадане. За 2 часа можно добраться до Ягодного. Кроме того, Жора Уртаев часто приезжал на скорой с больными и навещал меня. В больнице днем я не лежал в палате, а загорал, плавал в Колыме или читал в парке. много писал и наблюдал за аборигенами. Там много лечилось якутов, чукчи и даже несколько эскимосов –